Слева захлопали выстрелы из ТТ, и, кинув туда взгляд, я увидел, что лейтенант, оборачиваясь, стреляет в малыша, а тот, как я его учил, на бегу уклоняется. Не очень ловко, но в целом грамотно. Я боялся за малыша. Опасений же, что лейтенанту удастся уйти, не испытывал, поскольку знал, что если даже я его потом не догоню здесь поблизости, через 20 минут, к тому времени, когда он в лучшем случае достигнет опушки, весь лес по периметру уже будет охвачен огромной каруселью, и за пределы столь плотного оперативного кольца ему не выскочить и не проскользнуть. В кобуре у амбала на ремне за правым бедром был еще ствол, скорее всего, Браунинг Лонг 07, схожий по форме и размером с ТТ, и хотя рука у него болталась как плеть, а гимнастерка под погоном потемнела от крови, и брюки сзади повыше колена тоже, Паш все-таки сумел в него попасть. Я держал ухо востро. Утверждение, что якобы у левши правая рука развита недостаточно, это байка для дефективных детишек. А в действиях его чувствовался настоящий Парш. Я услышал возгласы «Стой, стрелять буду!», оглянувшись, увидел старшину, выскочившего с автоматом из кустов перед лейтенантом, заорал ему и малышу «Не стрелять!», но в тот же миг лейтенант поднял руки вверх, и я подумал с облегчением, вдвоем-то они наверняка его слепят теплым и невредимым. В жизни каждый 20-й левша, их миллионы. Но я уже убедил себя, что именно этот самый амбал пытался убить Гусева, того шофера с доджа, и, следовательно, причастен к делу Неман. Я просто мечтал, чтобы так оно и оказалось. Раненый в плечо и в ляжку, он бежал даже лучше, быстрее, чем я ожидал. Но ему нужно было достигнуть деревьев или оторваться от меня, чтобы обнажить ствол, а я спокойно сокращал расстояние между нами и готовился его слепить. Он наверняка уже понял, кто мы такие и что наша задача — взять его живым. Конечно, я без труда мог его стреножить, но дырявить даже Парша без необходимости мне поперек горла, и зачем стреножить, если он и так не уйдет? На бегу я опять оглянулся влево. Малыш, положив лейтенанта лицом в траву, стягивал ему вязками руки за спиной. Старшина, воинственно наставив вниз автомат, стоял рядом. И в этот момент амбал, наконец, сделал то, чего я все время ждал. Правой рукой ухватился за кобуру. Она у него наверняка была с вытяжным ремешком, и мешкать не следовало. Тут могло быть два реальных решения — сбить его подсечкой или же оглушить ударом в голову. Имея в виду оперативную обстановку здесь, на поляне, и то, что нам предстояло, я выбрал второе. Наддав, сократил дистанцию, и как только пальцы его оказались в кобуре, взлетел над ним в прыжке и сверху ударил его рукояткой нагана правее макушки в полсилы с расчетом кратковременного рауша. Рауш — оглушение с потерей сознания. Он упал вперед и чуть влево, по инерции метра полтора проехал лицом вниз по траве. Замер расслабленно, голова не поднималась, и я понял, что на какие-то минуты он вырубился. Сунув выпавший из кобуры Браунинг себе в карман, я ухватил его за правую целую руку и в темпе, как куль, потащил к месту засады.